«Сорвало головку блока, двигатель можно выбрасывать, милейший!» — крикнул Лукас, удаляясь. У будки охранника он предъявил значок, и полосатый шлагбаум взмыл вверх. Он уверенным шагом дошел до стоянки, там он высмотрел великолепный кабриолет «Шевроле Камаро» и без всякого труда сломал замок на дверце. Сев за руль, Лукас выбрал из связки у себя на ремне нужный ключ и через несколько секунд тронулся с места. Пронесясь по главному проезду, он не пропустил ни единой лужи в выбоинах и забрызгал грязью все до одного контейнеры по обеим сторонам, сделав нечитаемыми их номера. Перед рыбацкой закусочной он резко дернул ручной тормоз, и машина с визгом остановилась в нескольких сантиметрах от дверей. Лукас вышел, преодолел, насвистывая три деревянные ступеньки крыльца, толкнул дверь. Зал был почти пуст. Обычно рабочие заглядывали сюда после долгого рабочего дня, чтобы утолить жажду, но сейчас, из-за многочасовой плохой погоды, с утра они наверстывали потерянное время. Вечером они закончат позже обыкновенного и передадут ревущие механизмы непосредственно ночной смене. Лукас уселся за столик в отгороженном месте и стал глазеть на Матильду, вытиравшую за стойкой рюмки. Та, встревоженная его непонятной улыбкой, поспешила к нему, чтобы принять заказ. Клиента не мучила жажда. «Может, перекусите?» — предложила она. «Только с ней за компанию». Матильда любезно отклонила приглашение, и ей запрещалось присаживаться в зале в рабочие часы. Лукасу некуда было спешить, он оказался не голоден и пригласил ее наведаться с ним на пару в какое-нибудь другое местечко, это уж больно заурядное. Матильда засмущалась. Шарм Лукаса не остался незамеченным. В этой части города изящество было редкостью, как и в ее жизни. Не выдержав взгляда его полупрозрачных глаз, она отвернулась. «Очень мило с вашей стороны», — пролепетала она. В этот момент снаружи донеслись два коротких гудка. «Только я не могу», — ответила она Лукасу. «У меня вечером ужин с подругой. Это она сигналит. Может, как-нибудь в другой раз?» София вбежала запыхавшаяся и направилась к бару, где Матильда, вернувшаяся на свое рабочее место, разыгрывала невозмутимость. «Извини, я задержалась, но у меня выдался сумасшедший денек». С этими словами София уселась на табурет у стойки. Ввалились человек 10 работяг из ночной смены, досадная помеха для Лукаса. Один из докеров задержался рядом с Софией, которая и без формы выглядела неотразимо. Она поблагодарила крановщика за комплимент и повернулась к Матильде, закатывая глаза. Симпатичная официантка наклонилась к подруге и посоветовала ей посмотреть незаметно на клиента в черном пиджаке, сидевшего в отгороженной части зала. «Я видела, успокойся». «Так я тебя и послушалась», — огрызнулась шепотом Матильда. «Матильда, последнее приключение чуть не стоило тебе жизни, так что теперь я, пожалуй, постараюсь уберечь тебя от новой беды». «Не пойму, о чем ты?» «О том, что такие, как этот, настоящая беда». «А какой он?» «Слишком сумрачный взгляд». «Быстро же ты стреляешь, я даже не заметила, как ты зарядил револьвер». «Потребовалось полгода, чтобы ты излечилась от всей дряни, которой с тобой щедро делился тот бармен с О'Фаррелл. Хочешь упустить шанс в жизни? У тебя есть работа, есть комната. Ты уже 17 недель чистая. Опять захотела приняться за старое? Кровь у меня все равно не чистая. Дай мне еще немного времени и принимай лекарства. Он симпатичный, вот и все».